плече на Голгофу. Здесь берет начало жизнь твоя. Здесь за мировую катастрофу. Житейская тропинка не обходит старого креста, что в душах, как детская слезинка, от порока стала здесь чиста. Счастье вдалеке искать не надо. Поспеши сюда, и ты поймешь. Здесь оно совсем с тобою рядом. У креста исток его найдешь. Здесь мечты печаленье людские, здесь надежда светлая веков. Во Христе чинуки дорогие, не спасли от гибели никого. Пусть прошли века стирали годы, но они лишь могут нам сказать, подвиг, совершенный им когда-то, вечность не сумеет утерять. Подвиг, совершенный им когда-то,